Две пули ударили пилота в грудь и отшвырнули назад, к стене, по которой он и сполз, оставляя на белоснежной пластиковой панели кровавый след. Как ни странно, сознание Кольм не потерял. Боль пришла с чуть заметной задержкой, и оставшиеся у него секунды капитан-лейтенант потратил с максимальной пользой. Злыдень писюкастый, слова хрипом вырвались из разом пересохшего горла, и рука пошла вверх с заметным усилием, но это были уже мелочи. Полыхнул фиолетовым пламенем браслет на запястье, и выброшенная им силовая волна раскидала негра в стороны, буквально размазав самого невезучего по ближайшей стене. Уроды! Как над ним склонились товарищи, Кольм уже не видел. Орбита планеты Великая Нигерия. 8 часов спустя. Капитан второго ранга Вассерман предавался несвойственному для себя обычно самолюбованию. Ну, в самом деле, разгром, учиненный флоту Нового Иерусалима, превосходил достижения самого Александрова. Как-никак фактически с одним единственным кораблем разнести такую кучу противников, вооруженных современным оружием, захватив при этом ценный трофей. А ведь операция еще не завершена, то ли еще будет. И тот факт, что основу плана составлял лично Александров, да и корабль у Вассермана был лучшим в освоенном космосе, ничуть не умалял заслуг исполнителей. Именно поэтому Вассерман и нежился сейчас в огромной, глубокой ванне, с наслаждением куря толстую сигару и прихлебывая из огромного бокала великолепный коньяк. Приятно чувствовать себя классическим сибаритом, особенно когда дело сделано. До сих пор как-то не получалось, но сейчас. Да, сейчас все выглядело красиво. На авианосце и впрямь не помышляли о сопротивлении. Очевидно, впечатленные калибром орудий дредноута и понимающие, что щадить их, случись что, не будут. Да из чего бы маяться иллюзиями. После того, как уральские корабли ссадили с орбиты весь оставшийся от некогда грозной эскадры металлолом, требование сдаться воспринималось едва ли не милостью богов. Правда, командир авианосца Таршиш все же попробовал немного поторговаться. Это было воспринято благосклонно, плох тот еврей, который не попытается хоть что-то поиметь даже в самой поганой ситуации. И дыра, которую уральцы, не дожидаясь конца пространной речи собеседника, проделали в носовой оконечности израильского корабля, лучше всяких слов подтверждала. Услышали, поняли, но их аргументы круче. И высадка абордажной партии прошла без сучка, без задоринки. Трофей, кстати, был хорош. Во всяком случае, лучше Пекина, ибо построен был под заказ Нового Иерусалима на верфях Конфедерации, отличался более чем приличными размерами и нес истребители, практически не отличающиеся от стоящих на вооружении их собственного флота. Экспортная версия «Фантомов», проще говоря. Никаких переделок, только ремонт, может, легкая модернизация, и вуаля. Корабль с авиагруппой из 80 машин, серьезный довесок. И Вассерман, на правах человека, присоединившего этот корабль к Уральскому флоту, уже придумал ему новое имя. Будет он теперь называться «Минск» по семейному преданию, именно оттуда вели свой род Вассерманы. Пока авианосец неспешно, а что поделаешь, с грудой торчащих во все стороны металлических лохмотьев там, где у нормального корабля положено быть отражателем маршевого двигателя, шустро не побегаешь, выходил на парковочную орбиту, Вассерман провел высадку десанта. На планете требовалось навести порядок до того, как процесс взаимной резни станет неуправляемым. Ну и, естественно, вытащить своих, засевших в хорошо укрепленных зданиях космопорта, завода по переработке титановой руды и еще в дюжине мест. Впрочем, тут сложности не предвиделось. Петр Великий не зря назвали штурмовым дредноутом, не линкором, пускай даже и с приставкой «супер», и словами, отражающими его суть. Разнести любого противника, а потом раздавить сопротивление на планете и поставить ее под контроль. Для этой цели звездолет нес полнокровный десантный полк с тяжелым вооружением и ботами огневой поддержки. Более чем достаточные силы для того, чтобы пинками разогнать любых черномазых. А потому, обеспечив их высадку и передав командование операции десантному майору, ушедшему со своими людьми вниз, на планету, Вассерман позволил себе немного расслабиться. По всем канонам, его работа на сегодня была сделана. Ярослав Федорович, Ярослав Федорович, вестовой скребся в двери так истово, что выдернул своего патрона из начавших тихонько подкрадываться объятий Морфея практически мгновенно. Вассерман вскинулся, опрокинул прямо в ванну бокал с коньяком и раздраженно прорычал. «Какого черта? Ярослав Федорович, вас с планеты вызывают. Срочно!» Насчет срочности он не преувеличивал, хотя при чем тут он, Вассерман понял далеко не сразу. «Ну, получилось так, что группу уральцев зажали превосходящие, пускай даже многократно превосходящие силы противника. И что? Они внизу, он, здесь, на орбите. А на планете уже куча войск, причем весь атмосферный транспорт тоже у них. Так почему его дергают?» Все оказалось довольно паршиво. Мудива, черт бы его побрал, был идиот, но не дурак и воевать умел. А может, просто имел неплохих помощников. Как сообщили Вассерману, его еще до начала основных событий смогли вывести из игры, но, тем не менее, оборона противника в столице все еще не рушилась. На периферии все оказалось довольно просто, там и сопротивления-то не получилось. Все же власть местных чиновников оказалась куда ближе и понятнее столичной, и, когда те сообразили, что сейчас их начнут разносить в клочья, то попросту сдались, попутно арестовав тех офицеров Мудивы, что пытались наладить оборону. Но в столице бои шли жестокие, и десант, которому, вообще-то, полагалось в кратчайшие сроки навести порядок, завяз в уличных боях. Вдобавок, как оказалось, у его людей имелась чертова прорва ПЗРК и иерусалимского производства. Чертовски эффективные, кстати, даже лучше тех, что делали сами уральцы. И применили их с умом. Не пытались сбить высаживающие десант боты, а дождались, когда те совершат посадку. А уральцы, чрезмерно успокоенные отсутствием внятного противодействия, полезли в наглую, оставив лишь минимальное прикрытие. И вот тут-то Великая Нигерия и нанесла удар. Самый опасный для любого бота момент – старт. Тяжелая машина, не успевшая набрать скорость, находящаяся вдобавок на малой высоте и со снятой в районе двигателей защитой, уязвима. И почти треть десантных ботов оказалась уничтожена прежде, чем удалось адекватно ответить. Вдобавок немногочисленные силы прикрытия тоже смело с неба, когда по тебе отрабатывает сразу по десятку стволов, уклониться практически нереально. И вот теперь боты сидели тихонечко, а десантники, и без того находящиеся в меньшинстве, вынуждены были часть сил выделять для их охраны. Сражение закономерно распалось на кучу очагов, и, хотя лучше обученные, а главное, экипированные десантники понемногу брали ситуацию под контроль, процесс этот грозил растянуться надолго. Но даже в этом случае вряд ли был смысл вызывать поддержку из космоса, тем более что в высадке были задействованы все боты без исключения, а корабли Пескова имели серьезные повреждения и в атмосферу войти не могли. Десантники, скорее всего, постарались бы справиться сами, но личный код главы колониальной администрации и сообщение о раненых, которых надо срочно эвакуировать, а также о пленном диктаторе меняли расклады. И командир полка решил все же связаться с Вассерманом, хотя и сам, откровенно говоря, не очень понимал, чем ему в такой ситуации могут помочь космонавты. И что дальше? Почесал волосатую грудь Кафтаранг после того, как майор закончил. Идеи у вас какие-нибудь есть? Майор явственно скрипнул зубами, но промолчал. Ясно, нет идей и не предвидится. Вассерман коротко и зло выругался. Я вас предупреждал о необходимости хотя бы пары дивизий. Кто браво заявлял, что справится? Говорил, что нужны солдаты, а не пацаны. И каков результат? Ну, я вас спрашиваю. Майор вновь скрипнул зубами, на сей раз громче, но опять смолчал. Крыть было нечем. Перед началом операции Вассерман действительно настаивал на большей концентрации сил, но его требования отклонили, сославшись на увеличивающуюся вероятность обнаружения дополнительных кораблей противником, а еще на то, что в случае каких-либо накладок транспортным кораблям, тем более, не специализированным транспортом, а гражданским, наскоро переделанным посудинам, от корветов не уйти. Вдобавок командование посчитало, что такого противника можно стеками разогнать, а значит, это идеальный случай потренировать в условиях, максимально приближенных к боевым, мальчишек, что только-только из учебки. Во всем полку, высаженном на Великую Нигерию, имеющих реальный боевой опыт было сейчас от силы процентов 20. Вассерман был против, но его заглушил дружный рев луженых глоток карьеристов, подобных вот этому майору. Александрова же, умеющего заткнуть всех одним холодным взглядом и брезгливым тоном, рядом не было. Умчался в рейд, так что пришлось тогда Вассерману подчиниться, а самое паршивое, высадка десанта началась так красиво и впечатляюще, что профессор, только-только разгромивший противника в космосе, и сам поверил, все у них получится. Вот и расслабился, как оказалось, рано. И теперь, хочет он того или нет, придется вытаскивать наглую и вздорную девицу, оказавшуюся вдруг в центре большой войны. А то ведь дядя ее найдет способ отыграться на нем, пусть даже Вассерман в происходящем не виноват. Отыграется, просто потому, что в ярости человек думать не склонен, и придется ее вытаскивать. Хотя как это сделать, было непонятно. Несколько секунд он думал. Затем склонился над личным терминалом, считая варианты. Потом раздраженно махнул рукой. «Через полчаса я буду на планете. Слушайте приказ. Всему личному составу, свободному от вахты, получить оружие и надеть боевые скафандры. Подготовить лифт для танкового десанта. Управление кораблем принимаю на себя. Ровно через 30 минут жители нигерийской столицы, рискнувшие высунуться из подвалов и посмотреть в небо, могли наблюдать величественное и в то же время жуткое зрелище. Гигантский корабль, который в принципе не должен был входить в атмосферу, завис всего-то на высоте километра. Красиво, но те, кто из убежищ не высовывался, поступили умнее, потому что зенитные орудия корабля открыли огонь не только по всему, что стреляет, но и потому, что просто рисковало шевельнуться. То, что так и не смогли сделать десантники, в считанные минуты обеспечила артиллерия штурмового корабля. Вассерман очень рисковал, входя на Петре Великом в плотные слои атмосферы. Корабль не мог совершить посадку даже теоретически, развалился бы под собственным весом. Даже обычное снижение занимало чрезмерно много времени, и сложно было представить ситуацию, когда этот маневр потребуется. И вот, в первом же походе, Однако его командира не зря считали гением математики. За какие-то минуты Вассерман сумел подобрать траекторию, обеспечивающую быстрое снижение при приемлемых нагрузках, и теперь штурмовой дредноут неспешно давил очаги сопротивления нигерийцев. Те, правда, тоже не остались в долгу. Среди вжавшихся в землю, полностью деморализованных солдат нашлись те, которые попытались дотянуться до врага, но ПЗРК, смертельно опасные для ботов, не в состоянии были причинить ущерб линейному кораблю. Разгром вышел полный и быстрый, и десантники пока что не развивали успех лишь потому, что и сами боялись лишний раз шевельнуться, впечатленные огневой мощью гиганта. Впрочем, это ненадолго, свирепо рыча, взводные уже где словом, а где и пинками, поднимали своих подчиненных, а значит, через несколько минут все будет кончено. Вассерман с группой поддержки из пары десятков вооруженных до зубов космонавтов высадились, используя танкодесантный лифт. Когда дредноут строили, конструкторы рассчитывали, что с его помощью можно будет высаживать технику без использования промежуточного звена в виде ботов. Не везде, конечно, только на планеты с малым тяготением, вроде земной Луны. Потребуется такая возможность или нет, Вассерман предсказать не брался, но высадить группу людей с километровой высоты, удерживаемая силовым полем броневая плита, оказалась вполне способна. Кстати, открывшаяся Вассерману картина даже немного подняла ему настроение. Во всяком случае, видом той, из-за которой ему пришлось извращаться с атмосферными маневрами. В грязном камуфляже, с чумазым, в потеках пота и запекшейся крови из рассеченного лба, лицом, да вдобавок с архаичного вида автоматом, госпожа Коломиец уже не производила впечатления жеманной великосветской дуры, как раньше. Взрослеет девочка. Впрочем, на войне все быстро взрослеют. И, кстати, автомат держала вполне сноровисто, видать, не все еще потеряно для этого поколения. Помимо нее здесь, на крыше невысокого здания, где укрепились уральцы, находилось еще несколько человек. На ногах, правда, из всех обороняющихся держались только четверо, все с легкими ранениями. Остальные лежали, один замотанный бинтами так, что только нос и виден, но вообще перевязочных материалов не жалели. И тут же сидел и сверлил уральцев злобным взглядом диктатор этой никчемной планеты. Урод черномазый, заваривший всю эту кашу. Судя по всему, он был очень недоволен, и его можно было понять. До тех пор, пока война не закончится и Урал будет находиться в автономном плавании, о толерантности можно забыть. Вздернут, как есть вздернут. Вассерман еще раз посмотрел на тех, кто держал здесь оборону. Усталые, грязные, но какой огонь в глазах. Нет, молодежь не стоит пока списывать со счетов. Ради такого будущего можно жить и бороться. И видно, что, случись нужда, эти четверо наплюют на усталость и вновь пойдут в бой. Двое мужиков, две девчонки. Причем лицо второй, аккуратно, почти нежно держащий на коленях потертый снайперский лучемет, тоже кажется смутно знакомым. Интересно, откуда? Память упорно отказывалась дать пояснение, но это было и неважно. Вассерман, чтобы не показать удовлетворенности картиной, сделал свирепое лицо и рявкнул. «Ну и что здесь творится? Как это понимать?» «Докладывайте. То же место, то же время». Евгения Камова всегда считала себя посредственным аналитиком. При этом слово «посредственный» можно считать похвалой. Те, кто ее учил, серьезных задатков к такого рода деятельности вообще не видели. В упор. А главное, Евгения, будучи далеко не дурой, сама прекрасно все это осознавала. Именно поэтому, несмотря на имеющиеся у нее, как и у каждого нормального человека, амбиции, она беспрекословно подчинилась в свое время Николаевой. Да, было немного обидно, тем более, у истоков процесса она стояла лично, вот только раз Суширину назначили командовать, пришлось выполнять требования субординации. Дисциплина, наше все. А с другой стороны, и риск меньше, проигрыш сшибет с пьедестала лишь подругу-начальницу, Евгений уже максимум заденет краешком. Николаева не лопухнулась и умчалась на Урал, за своей долей почести и славы. Камова же осталась, ее не обделили наградами, однако вечно находиться в тени своей более успешной соратницы. Нет уж, увольте. И потом, кем она станет там? Каким-нибудь офицером по связям с общественностью. Здесь же, в колонии, она величина, причем немалая. И потом, на этой планете имелась возможность собрать колоссальный материал по теории и практике ведения допроса. Тот самый практический материал, который пойдет в уже наполовину написанную диссертацию, которую сразу же пометят грифом «совершенно секретно» и закроют для всех, кроме узкого круга лиц, имеющих серьезные допуски. А главное, все это подготовить можно не мораясь. Евгения, хоть и тщательно скрывала данное обстоятельство, была элементарно брезглива. И вот, сама того не желая, оказалась она в самом центре войны. И не просто наблюдателем, а с лучеметом в руках бегая по вражеским тылам. К подобного рода тренировкам Евгения относилась крайне отрицательно, однако так получилось, что она помнила, как погиб ее отец и по каким причинам. Не сама, естественно, по рассказам матери, и потому ни на минуту не сомневалась, что отец, будь он жив, поступил бы точно так же. И вот, победа. Они смогли таки пробиться на крышу торгового центра, где и засели, поля во все стороны, благо успели наложить лапу на арсенал уничтоженной банды. Технически и вовсе имели шансы отсидеться незамеченными, воды запасти успели, еды из какого-то разгромленного, но еще не разграбленного до конца магазина тоже приволокли. Были шансы, были. Главное сидеть тихонько и не отсвечивать, однако не повезло. На них вышла какая-то воинская часть и, недолго думая, устроила осаду по всем правилам. Обычные бандиты ушли бы, но тут, видать, командир упертый попался. А самое обидное, сколько Евгения не пыталась его обнаружить, получить результат не смогла, и никакой снайперский прицел не помог. Уж больно ловко прятался гад. Но, тем не менее, они добились паритета. Враг залег, изредка постреливая, но идти на штурм не пытался, впечатленный потерями. Вот только раненые, из которых один, Кольм, находился уже на грани вечного покоя, не давали обрадоваться раскладам. Да уж, влип герой нового Амстердама. Две пули. Одна разворотила легкое, вторая совсем чуть-чуть разминулась с сердцем. Другой бы помер давно, а этот все еще дышит. Видать, много сил вложили в него боги, для непростой судьбы готовили. И ведь не помощь ничем, спасти мальчишку можно разве что в регенераторе, а его почему-то не видно. И то, что Татьяна от парня не отходит, когда не стреляет, конечно, ничего уже не меняет. Жаль парня, если честно. Хотя Евгения его изначально малость недолюбливала, за чересчур высокое самомнение, напускную невозмутимость и свойственную многим пилотам дурацкую привычку делать быстрее, чем думать, она не могла не признать. Без него ей бы Таньку не вытащить. Храбрый парень и умелый. Не повезло только. И ему, и Татьяне. А потом разверзлись небеса и появились десантные боты. И сразу заорала матом единственная уцелевшая рация. Матом потому, что не у всех десантников получалось все и сразу. Кто-то споткнулся, к Кто-то не сразу подстрелил юркого нигерийца. И, естественно, Коломиец тут же связалась с командующим десантом офицером, получила обещание помощи, и ничего не произошло. Стрельба по всему городу поднялась, несколько ботов на глазах у них сбили, а вот помощи как не было, так и нет. Не могли пробиться, да и пробились бы, какая разница. Раненых все равно не эвакуируешь, и тогда небеса вновь. Нет, они не разверзлись, а раздвинулись, пропуская нечто огромное и жуткое. Такое, что кто-то охнул и спросил: «Это что еще за летающий умывальник?» Ему тут же объяснили, что это не умывальник, а, скорее, наоборот, то, что одним видом своим врагов заставляет бежать в известное место, то самое, куда царь пешком ходит. И главное сейчас, чтобы это чудовище не рухнуло вдруг, иначе превратится столица Великой Нигерии в шикарную братскую могилу, потому как реактор взорвется обязательно. Или же, спасая корабль, врубит пилоты маршевые двигатели. Падение, разумеется, предотвратят, но четверть планеты разом станет пепелищем. Страшилка выглядела грозно, но на проверку все вышло крайне спокойно. Звездолет снизился и ловко, как в тире, подавил все очаги сопротивления, которые засек. Выглядело это так, словно некий великан решил побаловаться фейерверком. Брызги огня в течение нескольких минут во все стороны, и тишина. А затем появились и те, кто это веселье устроил. Вот здесь-то Евгения и поняла, что аналитик она действительно никакой. Ожидала, что по их душу пришлют самые большие, лейтенанта, но появился лично командир дредноута, которого она, кстати, знала, в свое время, еще учась в университете, не раз видела, на лекциях присутствовала и даже экзамен ему сдала, на тройку. Нынче же она вполне могла оценить произошедшие с ним изменения и, стоило признать, они пошли командиру Петра Великого на пользу. Раньше профессор Вассерман был толст, как авиабомба, и обладал взрывным характером. Вспышка его гнева имела последствия не менее страшные, чем от той же бомбы. Сейчас перед Евгенией стоял человек не то чтобы худощавый, но излишним весом не обремененный, хотя на характере его данное обстоятельство, похоже, не отразилось. Рычал, как лев, и огнем пыхал не хуже дракона. Татьяну построил всего-то парой фраз, вежливых, но ядовитых настолько, что Коломиец то краснела, то бледнела. Одновременно, как бы между делом, организовал оборону, расположив своих людей так, что сунься кто-нибудь сейчас к зданию, его распылили бы из десятка стволов минимум. В общем, был в своем репертуаре, напомнив Евгении то счастливое время, когда она была еще простой студенткой. В этот момент она и решилась поставить на свои способности аналитика в последний раз. Пан или пропал. Хотя, откровенно говоря, в случае ошибки ничего не теряла. Просто осточертели ей уже и эта планета, и все ее население. Зато при удаче перспективы были неясными, но однозначно интересными. Товарищ капитан второго ранга, Ярослав Федорович, разрешите обратиться? Да. Уже собиравшийся уйти, Вассерман набернулся и вопросительно приподнял брови. Старший лейтенант Камова, я у вас училась в университете. Внимательно слушаю. Голос Вассермана моментально потеплел. Как и многие преподаватели, в душе он оставался неравнодушен к бывшим ученикам, даже к самым нерадивым. Ярослав Федорович, скажите, сейчас вы идете на Новый Иерусалим? Лицо Вассермана разом закаменело. Внимательно посмотрев на Евгению, он медленно спросил: «Откуда знаете?» «Вычислила. Сама. Я все же училась у вас, так, Немного лести не повредит. А чтобы рассчитать возможные варианты, много ума не нужно. И что мне теперь с вами делать? Изолировать, чтоб не разболтало. Или сразу расстрелять. С собой взять. ГМ. Я могу быть полезна. Я. И тут она рассказала, на чем специализировалась. Ну и про то, что материал для диссертации собирает и не хочет упустить такой возможности, тоже сказала. Надо показать свой интерес, на идеалистов, его имеющих, смотрит куда серьезнее. Вассерман был удивлен и не скрывал этого. Посмотрел на экс-студентку, окинув ее взглядом от макушки до пяток, потом внезапно усмехнулся. «Я подумаю над вашим предложением. А сейчас идите, помогите раненым. Я все равно забираю вас всех отсюда. Позже решим, что со всеми вами делать. Я остаюсь на планете», — влезла Коломиец. «В конце концов, это моя зона ответственности. Поправка. Вы вернетесь сюда, когда армия наведет порядок. А пока все на корабль. Оставалось лишь подчиниться. Ну и гадать, как же поступит Вассерман. Запрет покрепче, возьмет с собой, или все же расстреляет. Система планеты Эль-Рияд. Неделю спустя. Эскадра адмирала Касиваги вломилась на арабскую территорию подобно носорогу. В этот раз он не пытался сыграть на чем-то нестандартном, дающим шансы на быстрый и легкий успех, но при том несущим элемент риска. Смысла не видел, поскольку имел колоссальный перевес в силах. Сегодня в распоряжении Касиваги имелось 8 линкоров, 4 линейных крейсера и 4 авианосца плюс легкие силы, все, что нашлось на базах сектора после нескольких вроде бы и небольших, но весьма чувствительных в сумме поражений, которые нанесли флоту ассоциации корабли Урала и заметно активизировавшаяся в последнее время маневренная группа адмирала Киннинга. Пожалуй, это была самая мощная ударная группировка со времен сражения в системе Шелленберг, и вести ее доверили адмиралу Касиваги. Можно гордиться. Да уж, повод для гордости имелся. Вместе с изрядной долей геморроя, собранные сбору по сосенке, как говорили русские, корабли имели разные характеристики, а экипажи отличались подготовкой. Ничего удивительного. Кстати, одно дело, когда устаревший линкор находится при захолустной планете в качестве патрульного корабля, и совсем другое, если современный корабль не вылезает из походов. Вдобавок, эскадра была совершенно неслетанной. В общем, вроде и сила, но чтобы превратить ее в по-настоящему эффективный механизм, требовалось немало сил и времени. Увы, если работать, как проклятый, Касиваги был готов, то времени ему банально не дали. Ошеломленная и оскорбленная полученной оплеухой командование рвало и метало, требуя крови. В отставку отправились командующий сектором и практически все его заместители. Губернатор Малый Субару по традиции предков сделал сеппуку. Касиваги не одобрял его поступка, но хорошо понимал. Так же как понимал и то, что в целом происшедшее даже пошло на пользу делу. Освободившиеся места заняли люди куда более деятельные, подготовленные, умеющие нестандартно мыслить. Те, кто находился в одном стане с адмиралом. Увы, но хотя все они понимали, что лезть очертя голову в драку с противником, пусть уступающим в числе, но явно выигрывающим качественно, глупо и опасно, возможности действовать по собственному усмотрению у них не было. Столичное начальство жаждало крови, причем вот прямо сейчас, немедленно, и Касиваги, получившему недвусмысленный приказ, оставалось лишь взять под козырек и повести свои корабли в поход, будучи уверенным, что какую-нибудь гадость уральцы ему наверняка подстроит. Касиваги не любил воевать, полагаясь лишь на грубую силу. В конце концов, Он был при Шелленберге и своими глазами видел, как флот конфедерации опрокинул куда более многочисленные и вроде бы почти победившие корабли ассоциации. Видел и не мог вмешаться, субординация, чтоб ее. А ведь, если верить разведке, то побоище учинил как раз адмирал, с которым Косиваге сейчас предстояло драться. Паршиво. Однако Косиваге не был бы лучшим адмиралом флота Ассоциации Восточных Народов, если бы не умел находить нестандартные решения. Нет времени на обучение. Значит, натаскивать своих людей он будет в сражении. А чтобы избежать ненужных потерь, бить надо того, кто не может реально ответить. И ходить далеко не нужно, Эль-Рияд по дороге. Защищать его митрополия Великого Халифата уж точно не станет. И даже формальный повод есть, нечего было пропускать уральцев через свою территорию. То, что помешать им у арабов возможности физически не было, роли не играет. Однако Эль-Рияд не собирался сдаваться. У нового командующего флотом планеты, назначенного после сокрушительного рейда уральцев, принца Фисала, имелось четкое понимание раскладов. Он знал, что их идут бить и намерены сделать это вне зависимости от готовности планеты сдаться. О том, что творят восточники на оккупированных территориях, он тоже был в курсе. Еще принц хорошо понимал. Эвакуировать население они не смогут чисто физически. Нет, королевская семья уже скрылась, но куда девать остальных, включая трех жен самого принца, его мать и младших братьев. Король-то, отлично понимая расклады, свалил, как только узнал, что наворотили уральцы, и никого не предупредил, и шаг старый. С другой стороны, у Фисала имелись активы в количестве 6 линкоров и 6 орбитальных крепостей, часть из которых успели перевооружить на поставленное с Урала оружие. Да-да, уральцы могли навешать по шее, когда это им выгодно, но не брезговали и помощь, когда им это выгодно, опять же. Так что флот Эль-Рияда взаимообразно получил новейшее вооружение и специалистов, которые, установив его, тут же свалили от греха подальше. Так что все 6 линкоров и 2 крепости вполне могли подбросить восточникам массу неприятных сюрпризов. А еще у принца был неплохой стимул. Как и большинство арабов, особенно высокого происхождения, Фисал отличался раздутым эго и немалыми амбициями. Последние же неплохо подогревались еще одним обстоятельством. Свежеиспеченному флотоводцу было всего 18 лет, и чины он получил благодаря древности рода, а не личным заслугам. С одной стороны, когда адмирал имеет лишь теоретические знания и ни разу не сражался по-настоящему, это плохо. С другой же, молодые мозги – это храбрость, незашоренность, быстрота принятия решений, и все те же амбиции, естественно. Когда сбежал король, а его официальный наследник готовится это сделать, не обладая притом реальной силой и властью, у того, за кем стоит армия, есть неплохой шанс поцарствовать самому. Для этого, правда, надо еще дожить и отбить атаку, но уж больно хороший кусок стоял на кону, и Фисал решился поставить все на карту. Ну и, вдобавок, у него имелась информация, которой в этих местах не обладал более никто, и с ней риск снижался от запредельного до просто большого. Поэтому сейчас флот Эль-Рияда готовился к сражению, от исхода которого зависела для них самая малость – жизнь. Косиваге был не только опытен, но и достаточно осторожен. Несмотря на огромный численный перевес и, в целом, лучшее вооружение, он не пытался ставить на голую силу. Не было в его характере шапкозакидательства. Почти сразу после того, как эскадра вошла в систему, японский адмирал начал разворачивать ее в боевой порядок. Как он считал, элемент внезапности на его стороне, и был бы прав. Вот только, системы дальнего локационного обнаружения Эльриида в свое время погибли, сгорели, когда флот Урала огнем и мечом прошелся по системе. Обидно, конечно, но, как ни странно, данное обстоятельство пошло обороноспособности планеты на пользу. Создавать радарные станции с нуля дороже, чем модернизировать, но быстрее. Особенно если закупить готовые, и Урал вновь не отказал, заломив, правда, немалую цены. И намекнув, что у конкурентов покупать не стоит, плохие они, ломаются быстро, вдребезги. В общем, сказали достаточно, умный поймет. Но продукт они выдали действительно первоклассный. Сейчас локаторы показывали четкую картину приближения вражеской эскадры на дистанции, которая раньше считалась запредельной. А главное, так думали и восточники, совершающие неторопливые эволюции. Неторопливые потому, что корабли неслетанной эскадры запросто могли протаранить друг друга. Несмотря на безграничность космоса, подобное случается чаще, чем хотелось бы. Учитывая же бешеный разброс отрядов и отдельных кораблей при выходе из гиперпрыжка, такое развитие событий выглядело более чем реальным. Данные ему фору во времени и информацию о курсе противника принц Фисел использовал с толком. Из таких мальчишек, как он, случается, вырастают неплохие потрясатели Вселенной. Если доживают, конечно. Во всяком случае, никто не подсказывал ему, что нужно делать, идею он родил сам, лично, и тут же ее реализовал. Сработает она или нет, могло показать лишь время. Все было просто на самом-то деле, и применить такой прием раньше мешала лишь инертность человеческого мышления. Ну и вероятность потери части драгоценных ресурсов в случае, если звездолеты противника изменят курс. Именно поэтому принц, готовившийся к обороне с несвойственной юному возрасту тщательностью, вначале планировал дать врагу подойти ближе. Правда, и эффект в этом случае смазывался, враг уже будет знать, что обнаружен, и проявит осторожность. Но Фисел правильно интерпретировал неуверенные маневры восточников и сделал простой вывод. Без нужды те вертеться, 10 раз меняя курс, не станут. Возможность же поймать противника на дальней дистанции, не готового к отражению атаки, имела хорошие перспективы. И комфлотом вновь решил рискнуть. Минные поля можно выставить на подходе к планете. Можно провести минирование из корабля на предполагаемом курсе врага. То и другое в этой войне делали уже не раз. Но Фисалу как воздух требовался эффект внезапности, и потому он решился на риск потери запасов мин. Не всех, конечно, но половина в случае ошибки терялась гарантированно. На орбите планеты соорудили рельсовый ускоритель, и с его помощью мины запустили навстречу армаде восточников. Со стороны это выглядело, как небольшой поток метеоритов или рассыпавшийся на части астероид. Оставалось надеяться, что они достигнут цели. А в рубке корабля, висящего с заглушенными двигателями вне плоскости эклиптики и соблюдающего строжайшее радиомолчание, получивший сообщение о начале атаки человек довольно хмыкнул и сказал, обращаясь ко всем разом и ни к кому конкретно: «Похоже, мы не ошиблись. Парнишка станет выгодным союзником и опасным противником, когда наши интересы разойдутся. Впрочем, на этот случай у нас есть Лурье. С Богом, господа!» И огромные, словно возрожденные из небытия левиафаны, корабли медленно и аккуратно развернулись, ложась на боевой курс. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку.